В Яван везли человек 10. Прибыли мы туда после обеда. Когда определяли, где кому работать, подошли двое заключенных и стали спрашивать, нет ли среди нас токаря. «Я учился на токаря», — отозвался я, — «но уже давно, и документов об этом у меня нет». «Но работать ты сможешь?» — спросили они. «Работать смогу. Немного подзабыл, правда, но я быстро вспомню». Я понимал, что лучше работать за станком, чем где-то ворочать кирпичи. Заключенные поинтересовались, на каком станке я работал, задали еще несколько вопросов, и, убедившись, что я, во всяком случае, знаком с токарным делом, походатайствовали за меня и определили в мехмастерскую. Я благодарил Господа за такое начало, понимая, что это Он все усмотрел. Для того, чтобы с зоны попасть на такую работу, стоило когда-то проучиться 4 месяца без зарплаты и документов. Как раз в день моего прибытия в Яванскую зону в газете вышла статья о нашем судебном процессе и о наших «злых делах», в кавычках. Это вызвало много вопросов со стороны заключенных, так как все узнали, что я один из тех, о ком пишут. Эту статью написал тот же корреспондент, что и статью до нашего суда, в которой он сочинил много неправды. Во время суда, получив разрешение от судьи, он на перерыве подошел к нам с Яшей, желая задать несколько вопросов. «Это вы написали статью в газету?» – спросили мы. «Да, я автор той статьи». «Как же вы могли написать столько неправды?» «Вы сделали это умышленно или вас ввели в заблуждение?» «Никто не вводил меня в заблуждение». «В таком случае сначала напишите опровержение на ту статью, а потом будете задавать вопросы. Иначе нам не о чем говорить». «Я хотел кое о чем спросить вас», — настаивал он, даже не поинтересовавшись, какая неправда в прошлой статье. «Мы не желаем помогать вам. Пожалуйста, не мешайте нам отдыхать на перерыве». Тогда корреспондент оставил нас, а вот свое дело не оставил и написал еще одну статью, не лучше первой. Распространять клевету на верующих через газеты было нередким явлением и раньше. Благодаря этой статье обо мне быстро узнали во всей зоне, некоторые даже пришли в секцию поговорить. Как только родные узнали, что меня перевезли в Яван, в первое же воскресенье приехали на общее свидание. Снова мы увиделись. В зал суда с детьми не впускали, а тут я увидел и детей. У нас было их уже 5, 4 сына и дочь. Надо сказать, что общее свидание проходило в очень примитивных условиях. Под навесом на расстоянии 2 метра параллельно стояло 2 длинных стола с глухой перегородкой внизу. Наши родные стояли за одним столом, а мы, заключенные, напротив них за другим столом. Надзиратель или прохаживался между столами, или стоял на одном конце и следил, чтобы ничего не перекидывали друг другу. Естественно, во время свидания стоял неописуемый шум. С одной стороны находилось человек 20 заключенных, а с другой стороны в 2 раза больше родственников. Все что-то говорили и из-за шума постепенно переходили на крик. Конечно, все мешали друг другу. Свидание длилось всего 1 час. Время дорого, и шум раздражал людей, потому что все хотели услышать своих и успеть сказать самое основное, а его трудно услышать, надо повторять погромче. Так что радость свидания смешивалась с досадой и разочарованием. И все же свидание – это лучшее, что можно иметь в зоне. Мы увидели друг друга, что-то сумели сказать, что-то услышать, о чем-то догадаться. Конечно, всегда еще оставались вопросы, желание видеть и слышать, когда раздавалось грозное «Время вышло, заканчивайте». В это время шум резко увеличивался. Все торопились еще что-то сказать, спросить, пожелать. Нас выводили из-за стола первыми и вели на обыск. После тщательного обыска в жилую зону, где оставалось вспоминать и обдумывать, что сказали, что спросили, и все ли сказал, что нужно было. В этой зоне я снова осваивал токарное дело, вспоминая то, что усвоил в 15-летнем возрасте. Теперь мне уже исполнился 31 год. Сначала было немножко непривычно стоять за станком, а потом привык. Мной дорожили как хорошим работником. Вечером того же дня, как я прибыл в Яван, ко мне подошел молодой человек и попросил отойти с ним в сторону от посторонних слушателей. Когда мы уединились, насколько это возможно, в зоне, он назвал фамилию своей мамы и спросил, знаю ли я ее. Фамилия мне была незнакома. «Она ходила на собрание к баптистам», — говорил он, — «а теперь перешла к адвентистам». «Давно она ходит на собрание?» «Года 2-3». «Наверное, она ходила в зарегистрированную общину, и я ее не знаю. Ты сам ходил на собрание?» «Нет, я этим не интересуюсь. Это я ради мамы. Скоро на личное свидание пойду и расскажу ей про тебя. Напрасно ты не интересуешься вопросами спасения». На этом наша беседа закончилась. На свидании мои родные сообщили, что такая-то сестра, недавно уверовавшая после смерти мужа, ушла к субботникам. Я понял, что это мать того молодого человека. Я ее не очень хорошо знал, она недолго ходила к нам. Вскоре этот молодой человек передал мне от матери тетрадь, исписанную доводами в пользу учения субботников. Она убеждала меня принять это учение и тем самым многое сделать в пользу истины. Она убедительно просила написать ей ответ. На свободе, уже будучи пресвитером, мне пришлось встретиться с одним субботником. Наша сестра, живущая с необращенной матерью, жаловалась, что к ним повадился один субботник. Каждое воскресенье после обеда он приходил и навязывал свои понятия. «Я не хочу, чтобы он приходил, выгоняя его, а он все равно приходит», — возмущалась она. Ее возмущение передалось мне, и мы с одним братом решили пойти после утреннего собрания к нашей сестре. И если субботник опять придет, призвать его к порядку. Он действительно пришел, с ним была еще пожилая женщина. Мы поздоровались, и я спросил маму нашей сестры, хочет ли она, чтобы этот человек приходил к ним. «Мама была хозяйкой в доме». «Да, это наш гость», — ответила она. Такой ответ удивил меня, потому что она приходила к нам на собрание, и дочь в ее присутствии возмущалась визитами субботника. Заметив мое удивление, она сказала: «В нашем собрании мне все понятно, но почему не соблюдается суббота? Ведь в Библии так много об этом говорится». Поняв, что мать занимает не такую позицию, как дочь, она старшая в доме, мы, конечно, не могли выгонять ее гостей. Нам ничего не оставалось сделать, как предложить обсудить этот вопрос, основываясь на Библии. Субботник на это охотно согласился. Мы помолились, и он тут же предложил мне прочитать какое-то место из Писания. Я открыл Библию и стал читать. Не успел закончить чтение указанного места, как он предложил прочитать другое. «Подождите», — остановил я его, — «так не беседуют. Вы сами читайте места, какие считаете нужным, а я буду читать тексты в подтверждение своих высказываний. У меня тоже есть что сказать». Не помню, час или два мы таким образом противостояли друг другу. Он не мог преодолеть утверждение, иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. «Всякий поступай по удостоверению своего ума». Римлянам 14:5. «Вы по-другому говорите», — недовольно заметил мой собеседник. «Баптисты учат, что субботу заменяет воскресенье, а это неверно». «Если баптисты и соблюдают воскресенье, то это не потому, что мы заменили субботу воскресеньем, а в честь воскресения нашего Господа. Мы придерживаемся учения Нового Завета, а в нем спасение не ставится в зависимость от соблюдения какого-либо дня. Наоборот, опираться на соблюдение дней значит заблуждаться. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Галатам 4, с 9 по 11 стихи. После этого довода субботник сказал, что ему надо идти, и мы молитвой закончили беседу. Он со своей спутницей ушел, а мы остались. Нам предложили обед, и за столом мы уже сами продолжили беседу на эту тему. Потом все пошли на вечернее собрание. После этой беседы субботник к ним больше не приходил. Хозяйка со временем обратилась к Господу и приняла крещение. Теперь же я думал, не тот ли субботник соблазнил овечку из нашего стада. Отвечая этой бывшей сестре, я тоже исписал ученическую тетрадь. В этом письме я указал, где ее доводы не согласуются с учением Иисуса Христа, и что в Новом Завете говорится о законе и, в частности, о субботе. Эту тетрадь я передал своим с просьбой, чтобы наши братья сходили к ней и вместе с ней прочитали ее. А если усмотрят полезным, могут прочитать и на нашем членском собрании, чтобы члены церкви были предупреждены об опасности этого лжеучения. Вскоре братья наладили связь со мной, передали маленький Новый Завет, и я тайком стал читать его, отмечая для себя те места, в которых освещался вопрос закона, субботы, обрезания и все связанное с этим. Я удивился, как обстоятельно эта тема освещена в Новом Завете. Имея достаточно свободного времени, я старался тщательно изучить ее во всем Новом Завете. Как-то вызвал меня из секции один молодой человек. «Ты верующий?» — спросил он и, получив утвердительный ответ, добавил. «Я тоже верующий, правда, не за веру осужден. Пойдем побеседуем». Выяснилось, что он сын верующих родителей, субботников, осужден за хулиганство. На свободе он иногда ходил на собрания, но обращенным не был. Из Библии знаком был слабо. Я рассказал ему о себе, а потом постарался объяснить путь спасения, не затрагивая вопрос закона и субботы. Слушал он невнимательно, а при удобном случае снова и снова возвращался к вопросу о законе. Мы встречались с ним несколько раз. Я читал места из Нового Завета, стараясь показать Христа, его дело искупления, а до него будто не доходило. И все же не понимаю, как вы думаете спастись без закона. Ведь нет царства без закона, и в царстве Христа тоже должен быть закон. Я старался объяснить ему действие благодати, обновление человека через возрождение, и как закон Духа жизни действует в сердце возрожденных, насколько это превосходнее того, что достигается соблюдением закона Моисеева. Он слушал, слушал, а потом нетерпеливо перебил. Что благодать? Ее действие охватывает очень маленькую область жизни. Дальше шли путанные рассуждения. Я чувствовал, что он старается передать то, что слышал у субботников на собраниях, но сам не имеет ясного представления о том, что говорит. Так мы общались с ним некоторое время. «Давай не будем затрагивать спорные вопросы», — предлагал я. «Давай будем читать Писание и рассуждать о прочитанном». «Нет, надо все же иметь ясность о законе», — возражал он. «Я вижу, что ты всецело отдался Богу и страдаешь за это». «Да и ребята говорят, что ты настоящий верующий и ведешь себя правильно. А почему у тебя такое отношение к закону Божьему? Ведь закон обязательно надо соблюдать». «Я уже читал тебе некоторые места по этому вопросу, но ты не знаком с Писанием и возразить мне Писанием не можешь. Вот я и предлагаю тебе вместе познакомиться со Словом Божьим». Он поранил на работе руку и на некоторое время был освобожден от работы и оставался в жилой зоне. «Вот у тебя сейчас много свободного времени», — сказал я. «Возьми Новый Завет, просмотри его и отметь для себя те места, которые подтверждают правоту твоих взглядов. Потом прочитаешь их мне. Я не могу согласиться с тем, что не подтверждается Словом Божьим». Он согласился, взял Новый Завет. «Смотри, читай осторожно, чтобы надзиратели не заметили и не забрали». Через несколько дней он вернул мне книгу со словами. «Это не такое Евангелие. Здесь нет того, что у нас читали на собраниях. Ничего я тут не нашел». «Ну хорошо, ты попроси, чтобы передали тебе ваше Евангелие. Будем читать из него. Я знаю, что у вас и у нас оно одинаковое». Но у него не было особого интереса к этим вопросам, и он продолжал утверждать закон и субботу. На очередной встрече я изложил ему учение Нового Завета о законе и субботе, читая Писание. «Видишь, я говорю тебе не свое, так учит Библия», — сказал я в заключении. «Ты же не принимаешь это, а предлагаешь мне человеческое мнение, необоснованное Писанием. Оно не может служить основанием для вероучения. Предлагаю тебе оставить спорные вопросы. Давай будем говорить о том, что мы понимаем одинаково. Ты согласен общаться на таких условиях?» «Слушай, мы ведь не можем обойти закон», — не отступал мой собеседник. «В таком случае ты утверждаешь ложное учение, то есть ты еретик. А Писание предписывает, еретика после первого и второго вразумления отвращайся». Прочитал я стих из послания Титу. «Так что больше для таких бесед мы и встречаться не будем. Если созреют какие вопросы, подходи, отвечу. А переливать из пустого в порожнее больше не хочу». Так мы с ним расстались. Вскоре он ушел на вольное поселение». От жилой зоны до рабочего объекта было совсем близко, и на работу нас водили пешком по вольной дороге. Это знали мои родные и друзья, и иногда приезжали, чтобы, стоя в стороне, посмотреть на меня. Стоило ли для этого ехать через горы более 50 километров? На это может решиться только тот, кому знакома тоска по любимым. Увидел и тепло на сердце, получил ободрение не на один день. Я писал много писем родным и членам церкви. На общем режиме можно посылать сколько угодно, но все проходит через цензора, а это не всегда хочется. Поэтому приходилось передавать письма через вольно-наемных рабочих. Мне тоже приходило много писем. Вместе с общими и особенно личными свиданиями это была моя радость и общение с родными. Самое желанное в лагере – это, конечно, личное свидание. Его дают на сутки, двое, редко на трое. но в Яване не получалось на сутки. Вечером после работы запускали в комнату свидания, а на другой день утром выводили на работу. А если давали двое суток, то днем мог оставаться только в том случае, если были заранее отработанные дни. Конечно, и на этом свидании лежал отпечаток скоротечности времени и скорой разлуки. Как-то вместе с Фридой и детьми на свидание приехали и мои родители. Папа сам отсидел немалый срок и как никто другой мог понять меня. «Не унывай, Ваня», — утешал он, — «не всегда будешь в заключении. Настанет еще время, когда можно будет спокойно жить с семьей на свободе». Я тогда не возразил ему, но мне не очень верилось, что в Советском Союзе когда-нибудь дадут верующим, верным Христу, спокойно жить. Конечно, тюремные обстоятельства не привлекали меня, но я готов был лучше вновь лишиться свободы, чем отступить от познанной истины. И вот теперь уже 16 лет я на свободе, потому что Господь усмотрел изменить обстоятельства для своего народа. Отец не дожил до этого периода, но оказался тогда прав, сказав такие слова. Однажды в рабочую зону пришел ко мне мой друг и брат Яша Петерс. Его начальник ехал на этот объект по своим вопросам и взял Яшу с собой в качестве рабочего. Таким образом, Яшу впустили в промзону. Он зашел в мою рабочую будку неожиданно. Конечно, радостная встреча, но в напряженной обстановке. В будку то и дело заходили разные люди, которые не должны были знать, что ко мне пришел друг. Следовательно, при них мы не могли говорить, о чем хотелось бы. Яша немного рассказал о жизни в общине. Я ответил на какие-то вопросы, и этот сон наяву прошел. Господь заранее все усматривал в моей жизни, и это хорошо видно на многих примерах. Как-то он устроил так, что я 4 месяца учился на токаря, отчего в то время не было почти никакой пользы. Теперь это очень пригодилось, и мне не нужно было ездить с бригадой на далекие объекты, мерзнуть зимой, тяжело работать. В зоне я близко сошелся с опытным фрезеровщиком, который научил меня многому, что пригодилось впоследствии, когда я трудился в издательстве «Христианин». Я был нужен Господу, и Он готовил меня для выполнения запланированного им дела. Предлагали мне здесь и то, что было совсем не нужно. Фрезеровщик, с которым мы подружились, еще в армии изучил приемы самбо, и спортивные, и боевые, и хорошо владел ими. «Давай обучу тебя», — говорил он, — «пригодится в жизни». «Нет», — отвечал я, — «это мне совсем не надо». «Почему? Мало ли что может случиться. Будешь вечером или ночью идти, нападут на тебя. Всегда от 2-3 сможешь отбиться. Другие ребята просят научить, а я не соглашаюсь, потому что они будут применять там, где не надо. А ты, я знаю, где попало, не применишь. На всякий случай стоит уметь это». «Нет, не хочу постыжать свою веру». «Как это понять?» «Я верю, что Бог меня хранит. Это моя вера. Если же я на всякий случай изучу приемы самбо, это уже не вера в Бога, а надежда на себя. Бог снимет свою охрану, и со мной начнут происходить эти всякие случаи. Придется ломать людям руки, ноги, или же мне их поломают. Зачем мне эти переживания? Лучше жить верой под охраной Божьей». «Я тебя понял», — ответил он. «Ладно, пусть будет так, но я готов научить тебя. Знаешь, всякое бывает. Как-то еду поздно вечером в автобусе. Пассажиров почти нет, пара пожилых и молодая девушка. Заходят двое и начинают приставать к девушке. Молодые, здоровые. Пожилые, видно, переживают, а что они могут сделать? Посматривают на меня. Я подошел к ребятам. Оставьте девушку в покое. Они ко мне наперебой говорят: кто ты такой? Если ты мужчина, то на остановке выйдем. Вышли. Они впереди, а я за ними. Они, видно, думали, что я начну объясняться. А я без всяких объяснений уложил обоих и пошел своей дорогой. Разве это плохо?» «Это хорошо, но не для всякого. Мне Бог дал другое служение. Забегая вперед, могу засвидетельствовать, что Господь не постыжает уповающих на Него. В последующие годы, совершая служение в издательстве «Христианин», мне приходилось много ходить и вечерами, и по ночам, по глухим местам, одному или с кем-то. И не было случая, чтобы кто-то обидел, чтобы приставали или угрожали. Я никогда еще не пожалела, что не обучился приемам самбо на всякий случай. Желание атеистов подавить живую веру не осуществлялось. Община наша численно росла и укреплялась. Ежегодно совершалось крещение, увеличивалось число молодежи, пополнялся хор. Молодежью по-прежнему руководил Яша Янсен, хотя он был уже не молодой. Он любил молодежь, и они любили его. Дети верующих родителей обращались к Богу и присоединялись к церкви через водное крещение. Наши дети не вступали ни в октябрята, ни в пионеры. Конечно, это стоило борьбы и немалых переживаний. Родителям нередко приходилось сталкиваться с учителями в школе. «Дети наши, это советские дети», — шумели самые активные. «Мы не позволим калечить их». «Дети наши», — отвечали богобоязненные родители. «Бог дает их нам, и мы принимаем всех, сколько Он даст. А где ваши дети? Почему их только 1-2 в ваших семьях? Зачем же вы после этого претендуете на чужих?» Нетрудно было приводить справедливые доводы, но трудно было добиваться справедливости, потому что господствующее мнение сильно влияло. Атеистические взгляды внедрялись в сознание людей, верующих рисовали мрачными красками. Типичный образ верующего у атеистов – худая сгорбленная старушка, повязанная черным платком, подозрительно и зло посматривающая по сторонам. На самом же деле истинный образ христиан – это опрятные старцы со светлым лицом, радостно смотрящие на цветущую молодежь. Христианская молодежь – это юноши и девушки приличного поведения, с чистой речью и миролюбивым характером. Лица девушек чисты, не искажены красками, их прически скромны, одежда прилична, без обнажающих тело разрезов. Молодежь старается с пользой проводить время. Собираясь, они вместе читают Библию и рассуждают о прочитанном, заучивают наизусть библейские стихи. На богослужениях молодежь читает стихи, поет гимны. Бывает, молодежи поручают проводить все собрание. Они заранее готовятся к этому, назначают тему, подбирают соответствующее стихотворение и гимны. Молодые братья готовят проповеди. Неотъемлемая часть молодежи – это посещение больных с утешением и ободрением, занятия с детьми, хотя это дело совершают и семейные. Молодежь поет в хоре, играет в оркестре, участвует в печатании и переплете книг, а также в физическом труде, где нужна помощь подобного рода. Да и не случайно в христианский гимн попали слова – ведь даже старцы вспоминают с улыбкой светлой на устах порывы юности святые о всех друзьях и о трудах. Молодежь особенно любит общение на природе, где проводятся назидательные беседы, где можно и побегать, в чем молодые люди также нуждаются. К глубокому сожалению, не обходилось и без трагических случаев. Дети верующих родителей не рождаются возрожденными. Они такие же грешники по своей природе, как и прочие люди, также склонные к непокорности и непослушанию родителям. Требуется настойчивое воспитание, много родительских молитв, чтобы привести детей к Богу и чтобы они стали верными христианами. Особенно сложно с подростками, склонными к своеволию. Они уже не хотят оставаться под руководством взрослых, а сами далеко еще не способны во всем ориентироваться правильно. Как-то молодежное общение проводили возле речки. Взяли с собой и некоторых подростков. Реки у нас горные, быстрые, вода холодная, и купаться было запрещено. Отлучаться без спроса тоже запрещалось. Все же некоторые мальчики пошли вдоль речки, и один решил искупаться, выбрав для этого опасное место. Другие удерживали его, но он нырнул и не вынырнул. Течением его затянуло под большой валун. Это был младший сын Николая Павловича. Подростки тут же позвали старших, но спасти мальчика не удалось. Для всех это было серьезным уроком, к чему приводит непослушание. Писали об этом и в газете, причем вперемешку с описанием водного крещения, которое совершалось совсем в другое время и в другом месте. Писалось так, что у читателей создавалось впечатление, будто мальчик утонул во время крещения. В это время готовилось уголовное дело на пресвитера Андрея Функа. Подобными статьями в газетах обычно настраивали общественность положительно воспринимать гонения на верующих. Если на несведущих людей такие статьи и влияли, как того хотели атеисты, то на самих верующих они производили обратное воздействие, ведь они знали истину и потому убеждались в лживости газетных статей. Такую же реакцию они вызывали и у тех, кто был близко знаком с верующими. Андрей рассказывал, что на работе его отозвал начальник, с которым он был в очень хороших отношениях, и показал бумагу из прокуратуры. В ней было написано: Дайте отрицательную характеристику на фунт Андрея. Так верующим давали характеристики, какие требовались для оформления уголовного дела. Андрея присудили к 3 годам лишения свободы. Правда, в уголовном деле не было обвинения за утонувшего мальчика. Сам Андрей на собрании у реки не присутствовал, но читающие газету так и понимали, что трагедия произошла во время крещения. В зону поступают все газеты, и мне не один раз приходилось объяснять, как то или другое происходило на самом деле. После суда Андрея отправили на кирпичный завод, где находился Рихард Ризен. Заключенные стали поговаривать, что Ленинабадскую зону общего режима сделают строгой. Это значило, что находящихся там осужденных должны куда-то перевести. В Таджикистане были еще 2 зоны общего режима – кирпичный завод и яванский лагерь. Я с интересом прислушивался к этим разговорам, потому что в таком случае Яшу могут привести в нашу зону, и мы снова встретимся. А если повезут на кирпичный завод, то там находится Андрей Функ, и они встретятся. Андрей был вместе с Рихардом, и потому мне хотелось, чтобы Яшу привезли ко мне. Вскоре из Ленинабада прибыла первая партия заключенных. Яши среди них не было. Я спрашивала о нем, и мне сказали, что он пока остался там. Значит, еще можно ждать. Мои знакомые знали, что я жду Яшу Винца, своего брата и родственника. Однажды после работы мы проходили обычный обыск, и мне сообщили: «Твой подельник пришел». «Откуда вы знаете?» — спросил я с радостью и с опасением. Вдруг это ошибка? «Да мы его сразу узнали. Он сильно похож на тебя». Внешне мы с Яшей не были похожи, но они увидели то, в чем дети Божьи похожи между собой и чем отличаются от других заключенных. Пока подошла моя очередь на обыск, пришел и сам Яша. Мы улыбались друг другу, а после обыска обнялись. Начальник оперативной части стоял недалеко и, конечно, видел это. Может, не надо было привлекать его внимание, чтобы он не помешал устроить Яшу в нашу бригаду. Но как удержаться от объятий после долгой разлуки? Да и другие заключенные наблюдали, как мы встретимся, и холодная встреча была бы непонятна. Да и вряд ли наша осторожность что-то изменила бы, ведь дела верующих всегда очень внимательно изучаются оперчастью. Яшу определили в бригаду, которая работала на самом отдаленном объекте. Все мои попытки помочь ему перевестись на наш участок ни к чему не привели. Яша работал на строительстве поселка далеко от жилой зоны, и на работу их возили рано утром. Таким образом, лагерное начальство позаботилось, чтобы мы меньше были вместе. Но мы радовались даже короткой встрече и использовали любую возможность увидеться. Яша спал в другой секции, но двор у нас был общий. Мы вместе пили чай после столовой. Родные заботились, чтобы у нас было что-нибудь к чаю. Одно дело встретиться с родными на свидании, где обычная обстановка, где время ограничено, когда надо сказать самое важное, не забыть спросить о главном. И совсем другое дело встретиться с братом в зоне, в обычной на данный период обстановке. Можно спокойно поговорить, ничто не торопит, а что не скажешь сегодня, можно сказать завтра. Прошло 2,5 года, как мы с Яшей находились среди преступного мира. Сначала в камерах, затем на нарах, где свои переживания, свои проблемы. В лагере все предусмотрено, чтобы заключенный не уединялся. Если где-то между строениями образовывался укромный уголок, его отгораживали колючей проволокой и запрещали туда заходить. Здесь все всегда должны были быть на виду друг у друга и у надзирателей. Из-за этого трудно найти место для совместной молитвы. Мы молились за столом в чайхане, но хотелось уединяться для коленопреклоненной молитвы. Как-то мы молились с Яшей за кладовой. Между этим зданием и запретной зоной было небольшое пространство. Конечно, часовой на вышке видел нас, но не шумел. Когда мы встали с колен, увидели невдалеке замполита. Он смотрел на нас. «Что вы делали?» — спросил он, когда мы подошли. «Молились». «Кто знает что?» — только и сказал он, и отпустил, видно, не находя в чем обвинить. Однажды в клубе шел кинофильм, и все заключенные были там. Мы с Яшей сидели в его секции и читали Новый Завет. Послышались чьи-то шаги. Яша положил книжечку в карман, и в это время в секцию зашли два надзирателя. «Что вы тут делаете?» — с подозрением спросил один из них. «Почему не в кино?» «Беседуем. Нас кино не интересует». «Отойди к двери», — приказал нам, и стали обыскивать койку, на которой мы сидели. Обычно заключенные при появлении надзирателей прячут запрещенные вещи в постель. Мы тоже хотели вначале засунуть Новый Завет под матрац, но почему-то положили в карман. Радуясь, что книга у нас, мы молились, чтобы не сделали личный обыск. Ничего не найдя в постели, надзиратели ушли. Пока не закончилось кино и было тихо, мы еще помолились, поблагодарили Господа за сохраненное Евангелие. В другое воскресенье мы с Яшей беседовали в летнем клубе. Стояла теплая погода, и нам было хорошо вдвоем. Вдруг подошел надзиратель и с тем же вопросом. «Что вы тут делаете?» «Просто сидим, разговариваем». «Идите туда, где все находятся», — велел он. Возражать надзирателю нельзя, пришлось уйти. Возможно, им было приказано, чтобы не разрешали нам уединяться. Но все же мы общались то в чайхане, то в моей или его секции. То, как и другие, гуляли по зоне вокруг бараков, делились своими мыслями, переживаниями и радостями. Насколько лучше вдвоем. Свидание одного — это повод для совместной радости и разговоров. Также и письмо, полученное одним, приносило новости и другому. Особенно дорог второй, когда постигает переживание. У меня сильно заболел зуб, и пришлось его удалить. Была зима, на улице холодно, и почти так же в секции. Видно, я простудил свежую рану или попала инфекция. Словом, десна воспалилась, поднялась температура. Мне дали освобождение от работы, и я остался в жилой зоне. В секции было холодно, меня знобило. Укрывшись одеялом и бушлатом, я никак не мог согреться. Господь учил меня понимать, как это плохо, когда больным никто не интересуется, когда за ним некому ухаживать. Вечером с работы приехал Яша. Он принес кипяток, заставил меня немного поесть, постарался ободрить. На другой день меня положили в санчасть, где было тепло. Одного из моих близких знакомых перевели на вольное поселение. Как и многих других, оставили работать в Яване. Он заболел и попал в городскую больницу. В эту же больницу положили и солдата из стройбата, который служил в Яване. Его совсем недавно перевели сюда из другой части за непринятие присяги. Мой знакомый, встретившись с этим солдатом и узнав о его убеждениях, рассказал ему обо мне. «Он такой же, как ты. Хочешь, напиши письмо, я переправлю». Солдат написал мне письмо и сообщил, что он сам из Северного Казахстана и в этих краях никого не знает. Зовут его Петя Ткаченко, по убеждениям баптист. Получив письмо, я рассказал об этом Яше. На другой день к Яше приехала на свидание жена, и он рассказал ей о Пете, который лежит в больнице. Два брата из нашей общины приехали в Яван на мотоцикле, разыскали Петю, привезли передачу и познакомились с ним. Все это было хорошим свидетельством для окружающих, а также для моего знакомого. Он долго рассказывал об этом другим. Подобные поступки – это не только исполнение обязанностей, но проявление Божьей природы, которой мы приобщены через возрождение. Исполнять обязанности можно и устать, и прекратить, а свою природу неизбежно проявляет всякая жизнь, как материальная, так и духовная. В дальнейшем братья посещали Петю в части, возили его в Душанбе. Потом он принял водное крещение в нашей общине. Когда об этом стало известно командованию, Петю вызывали на беседу. Но, благодарение Богу, он остался верным и по окончании службы поехал домой членом церкви, хорошо знакомым с движением за пробуждение Церкви Христовой в нашей стране. Около года мы с Яшей жили в одной зоне. Выходили разные указы об амнистии, и заключенных на общем режиме, они чаще попадали под амнистию, становилось все меньше. Видно, на кирпичном заводе не хватало рабочих, и заключенных из Явана стали отправлять туда, а потом и вообще всех перевели на кирпичный завод, а в Яване сделали зону усиленного режима. У меня был Новый Завет, и я переживал, как сохранить его в предстоящем этапе, перед тем, как посадить с вещами в машину, всех обыскивали. Целый ряд прапорщиков и солдат тщательно просматривали все вещи и обыскивали каждого. Я попал к солдату. Увидев Новый Завет, он спросил. «Это что такое?» «Это Евангелие, священная книга. Я верующий, не отнимай ее у меня». Попросил я тихо, чтобы не слышал начальник оперчасти, который руководил обыском. Солдат посмотрел на меня, подумал и отдал мне новый завет. Я поблагодарил его и радостно пошел в машину. С Яшей мы держались вместе и попали в одну машину. В августе 71 года нас привезли на кирпичный завод. Там мы встретились с нашим братом Андреем и Олегом. Олег уверовал в зоне, услышав благую весть от Андрея. Он был осужден за убийство, которое совершил еще несовершеннолетним. И ему, как малолетке, дали 10 лет. До уверования у него было много нарушений. Не один раз сидел в ШИЗО, не работал. Теперь он работал с Андреем по ремонту обжигательной печи. Стемнело, пока мы прошли все процедуры приема и распределения по отрядам. Андрей повел нас на свое спальное место, и мы делились воспоминаниями о пережитом за прошедшие годы. Андрей рассказывал о жизни общины в наше отсутствие. Все это было нам близко и дорого. Объявили отбой. Мы с Яшей хотели ложиться, опасаясь надзирателей. Но Андрей сказал: «Не бойтесь, ничего не будет». Он устроил нам постель рядом со своей койкой. В этой зоне тогда не требовали, чтобы все строго спали по своим бригадам. Пришел надзиратель посмотреть, все ли легли. «А это что?» — спросил он, увидев нас. «Это свои, гражданин начальник», — улыбнулся Андрей. «Мои братья приехали». «А, это твои, Андрей? Тогда ладно». Андрей был здесь на особом счету. Он находился в личном распоряжении директора завода, близкого друга начальника зоны. У Андрея была столярная мастерская, и он выполнял столярные работы для администрации лагеря по указанию своего непосредственного начальника. Андрей нужен был им и за пределами лагеря, куда его водили солдаты, расположенные к Андрею как и начальник. Все это ставило его в особые условия и давало возможность более свободно чувствовать себя, потому что о его связях знали все надзиратели. К тому же он не нарушал режим и потому пользовался доверием. Андрей помог нам с Яшей устроиться на хорошую работу. Сначала, правда, пришлось постоять на формовке кирпичей. Затем Яшу перевели в строительную бригаду плотником, а через время посадили на башенный кран. Немного позже и я стал работать на башенном кране, который стоял на строительстве литейного цеха. В зоне это исключительно хорошая работа. Сидишь наверху один, далеко от заключенных и от всех их похабных разговоров. У меня в кабине была Библия, которую я прятал в надежном месте. Работы в основном было мало, поэтому я мог много читать, писать и молиться без всяких помех со стороны заключенных. А если какому надзирателю вздумалось бы подняться ко мне для обыска, то я сразу, услышав, успел бы все надежно спрятать. Словом, в условиях зоны это была самая подходящая работа. Господь усмотрел дать мне время и возможность лучше изучить Слово Его, чтобы приготовить меня для дальнейшего служения в церкви. Мы с братьями вместе молились в помещении, от которого Андрею при необходимости давали ключ. Все эти возможности он зарабатывал большим трудом. У него было мало свободного времени для общения с нами. Олег почти перестал интересоваться духовными беседами. Мы стали замечать, что он охотно играет с ребятами в домино. А на воле продолжались притеснения. После ареста Андрея ответственным за церковь остался Гена. Через год арестовали и его. Прошло несколько месяцев после нашего прибытия на кирпичный завод, и сюда привезли Гену. Его сразу определили на хорошее место, в мехмастерскую токарем. Теперь нас стало пятеро вместе с Олегом, но он стал почему-то избегать нас. Олег был родом из Исфары. Родственников у него не было, кроме матери. Андрей рассказывал, что мама Олега ехала один раз к нему на свидание через Душанбе и останавливалась в его семье. После свидания Андрей передал своей жене записку на немецком языке и попросил, чтобы она пригласила мать Олега на собрание. Позже она возмущалась по поводу этой записки, что баптисты хотели ее агитировать. «Я думал, она не поймет по-немецки», — говорил Андрей. «Она прочитала». Олег сказал потом, что она учительница. С Олегом становилось все хуже. Он стал выпивать. Мы все вместе увещали его. Он каялся, но устойчивых изменений не происходило. Особенно неприятно было от того, что Олег обманывал нас. До того, как мы с Яшей прибыли на кирпичный завод, Андрей с Рихардом общались с заключенным, знакомым Рихарду еще на воле. Они вместе пили чай, хотя этот человек был необращенным. Звали его Петром. Однажды Петр подошел к Андрею и встревоженно рассказал: «Олег сказал, чтобы я отошел от вас и не питался с вами». Он якобы получил задание от КГБ уничтожить вас. Или ночью зарезать ножом, или дадут ему яд, и он подсыплет его в еду. И тогда, мол, и я пострадаю. Еще он предупредил, чтобы я никому не говорил об этом. Передав мне эту информацию, Андрей спросил, что я думаю по этому поводу. На мой взгляд, это было похоже на очередную ложь Олега. Во всяком случае, мы были в руках Господа, а не Олега, и без воли Бога ничего с нами произойти не могло. Иисус говорил, если и смертоносное выпьют, не повредит им. В этот же день Олег поднялся ко мне в кабину и, немного поговорив о том о сём, сказал, «Я хочу тебе что-то рассказать, но обещай, что никому об этом не скажешь». «Нет, такого обещания я дать не могу», — ответил я, догадываясь, что он хочет сказать. «Почему?» «Дело очень серьезное, а без такого обещания я не могу его открыть». «Дело может быть действительно серьезным, и мне, может, придется сказать об этом всему миру. Потому, не зная дела, я не могу связывать себя обещанием. Если ты доверяешь мне, как служителю Божьему, то можешь рассказать, мы потом с тобой рассудим. Надо об этом говорить и дальше или не надо?» «Нет, я так не могу». И он ушел. После работы мы стояли в ожидании перевода в жилую зону, и Олег опять подошел ко мне, уже выпивший. «Я тебе все же скажу. Я связан с органами КГБ. Мне дали задание в течение месяца вас всех четырех убрать. Так что имейте в виду, через месяц ни одного из вас не будет в живых. Если не я это сделаю, то найдется другое, но вас уберут. Понимаешь?» «Ты, Олег, много лжешь, и как понять, когда ты говоришь правду?» «Если ты действительно получил такое задание, то зачем болтаешь об этом в пьяном виде? Когда протрезвишься, приходи, поговорим серьезно. А пока я тебе не верю». Вечером я передал братьям этот разговор. Андрей воспринимал все как очередную сказку Олега. Он был мастер сочинять всякие небылицы. Гена думал, не сообщить ли на волю, чтобы друзья написали в правительство ходатайство. Мы с Яшей думали, что несерьезно поднимать шум на все братство, не имея других оснований, кроме слов человека, лгущего на каждом шагу. Олег потом легко откажется, что он такого не говорил, и власти обвинят братство в клевете. Обсудив все это, мы помолились, верив в себя в руки нашего доброго пастыря. Хотя все эти разговоры были неприятны, особых тревог у нас не было. Прошло несколько дней. Как-то перед отбоем мы, братья, были все вместе. Подходит к нам один заключенный и передает Андрею заклеенный конверт. «Олег попросил передать вам». «А где он сам?» — спросил Андрей. «Сказал, что пойдет в рабочую зону». «Когда это было?» «Часа полтора или два назад». «А почему ты сразу не передал письмо?» «Он сказал отдать перед отбоем». Андрей вскрыл конверт и прочитал письмо сам, затем дал его нам. Олег просил прощения за то, что обманывал нас. Обратился он к Богу не потому, что уверовал, а по заданию КГБ. На свидание к нему приезжала не мать, а сотрудница КГБ. Теперь ему дали задание убрать нас, но он не хочет этого делать, потому решил сам уйти из жизни. Таков был смысл письма. Мы переглянулись. Правда это или очередные трюки Олега? Если это действительно так, то прошло уже около двух часов, и спасать поздно. Мы больше были уверены, что Олег не пойдет на самоубийство. А если он все же сделает что-то с собой, не будем ли мы виновны, что, получив письмо, не подняли тревогу? Андрей пошел в рабочую зону что-нибудь узнать. Так просто переходить из жилой зоны в рабочую нельзя было, но Андрей, ввиду его положения, мог переходить при необходимости. Вернувшись, Андрей рассказал, что Олег был там у своих знакомых, поиграл в шахматы, а потом куда-то ушел. Объявили отбой. Андрей взял письмо и пошел к знакомому прапорщику, который стоял на воротах в рабочую зону. «Проходил Олег в рабочую зону?» — спросил Андрей. «Да. Попросил пропустить его на час. И вот уже отбой, а он не возвращается. Я уже беспокоюсь, что он там делает». Андрей дал ему письмо Олега, тот доложил ДПНК, дежурный помощник начальника колонии. Подняли по тревоге солдат и стали искать Олега в рабочей зоне. Территория была большая, строился третий кирпичный завод, и вечером там никто не работал. Олега нашли в туннельной печи, со вскрытой на руке веной. Он был еще жив. Его положили на носилки и принесли в административную зону. Врач, осмотрев руку, сказал, что вскрыта не основная вена, и это совершенно не опасно. Олега привели в чувство. Скорее всего, он и не терял сознание, а только притворялся. Его закрыли на ночь в камеру. На другой день нас вызывал в административную зону начальник оперчасти. Спрашивал о письме Олега и нашем отношении к нему. Мы говорили, что ничего определенного сказать не можем. Он, конечно, заверял, что написанное не может быть правдой. По дороге из оперчасти я увидел Олега. Он стоял на том месте, где обычно ставили штрафников до вынесения решения о них. Я подошел к нему. «Зачем вы отдали им письмо?» – сразу спросил Олег. «А как ты думал? Будешь делать разные трюки, а нам отвечать за тебя? Тебе надо искренне покаяться и изменить образ действий, чтобы в жизни твоей видна была перемена». После этих событий Олег еще выходил из ШИЗО в жилую зону, но на короткое время. Ему приходилось прятаться от заключенных, у которых он занимал деньги, видно, на выпивку, а отдавать было нечем. Они искали возможности побить его, требуя вернуть долг. Нас Олег тоже обходил стороной. В конце концов, он убежал в административную зону и заявил, что его хотят убить. Его сперва закрыли в ШИЗО, потом осудили на 3 года тюремного режима и увезли в Красноводск. По окончании 3 лет он вернулся на кирпичный завод. К Богу Олег так и не вернулся, если он вообще когда-либо искренне обращался к нему. Вскоре после прибытия в лагерь он с другим заключенным зарезал пахана зоны. За это его присудили к расстрелу. Так кончилась печальная история с Олегом. По сей день остается загадкой, был ли он когда-либо обращенным, или его на самом деле послали к нам органы власти. Мы не могли верить ему, потому что он лгал, не задумываясь. Во всяком случае, у него была возможность искренне обратиться к Богу и получить вечную жизнь.